Билли изучал меню, водя пальцем по строчкам сверху вниз и шевеля губами. Присцилла Энн толкнула Дейла локтем в бок. Эллен огромным усилием воли подавила желание перегнуться через стол и вырвать у Билли меню. Ей хотелось крикнуть: «Не нужно, Билли! Я знаю, ты стоишь сотни таких, как они. Но разве ты не видишь, что они над тобой смеются?» Потом подошел официант. Билли попытался продиктовать заказ, вконец запутался и стал совсем пунцовым. «А мне бифштекс с картошкой». Официант ухмыльнулся. «Как прикажете приготовить, сэр?» Билли растерянно на него уставился. «Ну, вроде как вы их обычно готовите», — выдавил он наконец. «Он спрашивает, как тебе больше нравится», — сжалилась над ним Присцилла Энн, — «с кровью, средней прожаренности или хорошо прожаренный, понимаешь?» «А, хорошо прожаренный». «Мне тоже», — быстро сказала Эллен. Присцилла Энн продиктовала свой заказ. Официант обратился к Дейлу. Ухмылка исчезла. «Сэр?» «Ну что ж», — Дейл откинулся на спинку диванчика, он уселся рядом с Эллен. Теперь он вытянул руку вдоль спинки, прямо над ней. «Мне принесете филе с кровью, на гарнир жареный картофель, лук, большую порцию салата. Посыпьте тертым рокфором. Вероятно, винного погреба у вас нет?» «Нет, сэр». «В таком случае бурбон со льдом и пиво. Что будешь пить, Теннер?» «Ничего». «В таком случае все», — улыбнулся Дейл. «Наши милые дамы еще несовершеннолетние». «Бурбон — тип виски. Примечание редакции». Официант принес бурбон. Дейл поднял стакан, в котором звякнули льдинки. «За Эллен!» Он повернулся к ней. Глаза у него блестели, губы увлажнились. «Знаешь, я не могу поверить, что тебе всего 15. Ты выглядишь совсем взрослый». Он посмотрел на ее грудь, потом снова поднял взгляд. «Присцилла, Энн, лапушка!» — промурлыкал он, растягивая слова. «Почему ты держала от меня в секрете, что у тебя такая хорошенькая подружка?» Дейл продолжал, как и начал, не упускал случая срезать Билли и при каждой возможности заигрывал с Эллен. Билли в основном отмалчивался, а Присцилла Энн, как только до нее дошло, куда ветер дует, сердито насупилась. Эллен пыталась перехватить ее взгляд, но та всякий раз отводила глаза. Дейл планомерно губил праздник Эллен, но она не могла этому помешать. Он же, единственный в их компании, казалось, всем наслаждался, ел с удовольствием, осушил несколько стаканов пива, и чем больше пил, тем становился оживленнее и наглее. Когда Эллен отодвинула тарелку, не доев половину бифштекса и почти не притронувшись к картофелю, Дейл рассмеялся. Он обнял ее за плечи, скользнув пальцами по голой руке. «Вот как? Значит, ты сохраняешь фигуру, Эллен? Какая же она у нее тоненькая! Ей-богу, спорим, я пальцами обхвачу ее за талию. А ты как считаешь, Присцилла Энн?» Присцилла Энн одним глотком осушила стакан воды со льдом. На ней была розовая трикотажная кофточка в обтяжку. Лицо у нее тоже порозовело, а глаза округлились от возмущения. «На моей талии, значит, пальцы у тебя не сойдутся. Ты это хотел сказать, Дейл?» — спросила она, обведя сидящих злым взглядом. Дейл рассмеялся. «Конечно, нет, лапушка. Когда мы вдвоем, я нахожу им лучшее применение. Сама знаешь». А лицо у Присциллы Энн разгладилось. Она нервно хихикнула. Эллен быстренько отодвинулась от Дейла. Билли, он перестал было есть, снова взялся за вилку и нож и принялся терпеливо резать бифштекс. Официант, наконец, убрал тарелки. Никто ничего не стал заказывать дополнительно, кроме Дейла. Тот попросил принести творожный пудинг и еще одну порцию виски. Когда подали кофе, он осторожно налил в него сливки по черенку ложечки, так что они растеклись по поверхности белым пятном. Он отхлебнул и обратился к Эллен. Сливки оставили тоненький ободок на его верхней губе. Точнёхонько в моем вкусе. Сверху гладкое и нежное, внизу черное и горячее. Он ухмыльнулся, бросив взгляд из-под опущенных век, и вальяжно развалился на диванчике. «Ну вот, хорошо посидели. Спасибо, Теннер, было очень вкусно». Он легонько рыгнул. «Кстати, Теннер, где ты работаешь? Я что-то не помню, чтоб ты говорил». «Близ Мейбери, в гараже у Хайнса». «Да ну, ты знаком с Эдди Хайнсом?» «Ходил в школу в Селме. Он ведь старый приятель Присциллы Энн». «Так ты с ним знаком?» «Встречался». Билли глянул на Присциллу Энн. «Теперь он женат». «Уж мне ли не знать?» — вздернула подбородок Присцилла Энн. «Женился на Сьюзи Маршалл. Она была на класс старше нас. И, говорят, женись он на ней чуть позже». «Странно», — заметил Дейл, пропустивший ее слова мимо ушей. «Вот уж не знал, что у Хайнса работают белые. Мне казалось, за такие гроши к нему идут одни негры». «Значит, неверно казалось». Билл медленно опустил чашечку на блюдце. «Осенью Дейл поступает на юридические курсы», — поспешила вмешаться Присцилла Энн, чтобы нарушить повисшее над столиком гнетущее молчание. Эллен перехватила тревожный взгляд, что она бросила на Дейла. «Он думает открыть свое адвокатское бюро здесь, в Монтгомери. Правда, Дейл?» А его папа очень много пожертвовал на кампанию по избранию в губернаторы Джорджа Уоллиса. Дейл тоже работал в уоллисовской команде. Писал речи, проводил опросы и все такое. «Правда?» — Билли посмотрел на него через столик. Дейл пожал плечами и улыбнулся Присцилле Энн кончиками губ. «Разумеется, правда», — ответил он, пренебрежительно махнув рукой. — «Никаких речей я на самом деле не писал, сами понимаете. В основном все время варил кофе. Но все равно, знаете ли, для меня это было очень лестно. Большая честь. Он прекрасный человек, Уоллис, умница. Понимает, что скоро нам здесь понадобятся все хорошие законники, каких удастся найти. Полюбуйтесь на то, что творится в Вашингтоне. Федеральное правительство сует нос в каждую мелочь. Чертовы янки пытаются нас учить, что нам делать, а чего нет. Честное слово, меня такая злость разбирает, просто слов нет. И еще этот Линдон Джонсон всех нас в рабство запродал. Проголосовал за билл о гражданских правах. Взял и протащил его через Сенат. Да он родную старуху-бабку продаст за ведро дерьма, а еще называет себя южанином. Дейл сам себя оборвал и улыбнулся. «Прошу у дам прощения. Меня, кажется, занесло. Но отец говорит, что стоит ему услышать слова «гражданские права», как рука сама тянется к револьверу. И со мной то же самое. Черномазым право голоса? Чтоб они сидели в школах рядом с белыми девчонками и белыми ребятами? Коммунистический бред. Евреи и коммунисты. Но я вам так скажу, это никогда не пройдет, ни за что. Не пройдет у нас в Алабаме». Он замолчал, потом подмигнул Билли. Тот сидел напротив. «Но, может, хватит о политике, а, Теннер? Не будем надоедать нашим крошкам, верно? Я еще не встречал такой дамочки, которая бы не закатывала глаза и не принималась зевать, как только заходит речь о политике. Прошу прощения. Эллен резко встала. Билли, сжав челюсти, через стол сверлил Дейла взглядом, но тот, казалось, не замечал. Он театрально поднялся, чтобы пропустить Эллен. Присцилла Энн тоже встала, Дейл засмеялся. «Смотрите, не заставляйте нас ждать слишком долго!» Не успела дверь женского туалета закрыться за ними, как Присцилла Энн напустилась на Эллен. «Эллен Крейг, стерва двуличная, это что же ты себе позволяешь, а еще называешь себя моей подругой?» Ее щеки пылали. Эллен видела, что она вот-вот разревется. «Позволяю? Я себе ничего не позволяю. Это все он, Дейл. Я не виновата, что он так себя ведет. Я его не поощряю». «Ах, не поощряешь? А мне вот кажется наоборот, с моего места. О, конечно, ты сидишь себе тихонько и помалкиваешь. Что правда, то правда. Только тебе не требуется и рта раскрывать. Ты только стреляешь в него своими голубыми глазами. Но уж другого такого зазывного взгляда я в жизни не видела. Сьюзи Маршалл была не лучше тебя». «Неправда». Эллен взяла ее за руку, но Присцилла Энн сердито ее оттолкнула. «Я бы такого никогда не сделала, сама знаешь, ни за что. Ты моя подруга, Присцилла Энн». «Была. Была подругой». Она тряхнула головой. «Дура я, что тебя слушала. Раньше бы мне понять. Ведь предупреждали меня девчонки, держись подальше от Эллен Крейг. Нечего тебе возиться с такой, как она. Но ты мне нравилась, я тебе верила. Должно быть, я просто спятила». «Присцилла, Энн, из-за тебя я порвала с Эдди Хайнсом». Голос у Присциллы Энн сорвался на крик. «А все потому, что тебя слушала и повторяла глупости, которым ты меня учила. Если бы ты меня уважал, Эдди, ты бы этого не сделал. Помнишь? Помнишь, как мы отрабатывали это у меня в комнате? А когда я так ему сказала, то знаешь что? Больше я Эдди не видела. Он закрутился с Сьюзи Маршалл и... И ты меня за это винишь?» Эллен уставилась на нее, не веря собственным ушам. У Присциллы Энн закапали слезы. «Я не знала, что так получится, я просто старалась помочь». «Помочь, как же!» Присцилла Энн сердито ее оттолкнула, повернулась к зеркалу и начала рыться в сумочке. «Ну, тогда я и сама так считала, но теперь не считаю. Теперь-то я знаю, что к чему. Ты это нарочно сделала. Ты хотела, чтобы мы с Эдди расстались, потому что ты его ко мне ревновала, Эллен Крейг. Вот и все. Подлечила и ревновала». «Ревновала? Тебя к Эдди Хайнсу? Ты верно шутишь». «Ах, шучу?» В зеркале глаза Присциллы Энн сузились. Они встретились взглядом. «Может, ты еще скажешь, что не ревнуешь меня и к Дейлу? Что не хочешь, чтобы сегодня он проводил тебя домой вместо этого зануды Билли Теннера?» Она раздраженно оттерла бумажной салфеткой опухшие глаза, свинтила колпачок косметического карандаша и принялась дрожащей рукой подводить веки. Эллен долго на нее смотрела. «Да, скажу», — наконец ответила она, медленно выговаривая каждое слово. «Да, скажу, я не ревную тебя к Дейлу, Присцилла Энн, честное слово. Жаль, что ты мне не веришь». Она замолчала и пожала плечами. «Если хочешь знать правду, он мне даже не очень и нравится. По-моему, он груб, слишком много пьет, можно сказать, не умеет себя вести и...» Эллен взяла неверный тон. Взгляд у отражения Присциллы Энн сделался каменным. Она медленно повернулась. «Ах, вот как! Кому об этом и судить, как не тебе? Я хочу сказать, там, на трейлерной стоянке, тебя, конечно, учат самым изысканным манерам, а? На этой вшивой свалке, которой ты так стыдишься, что даже ни разу меня к себе не пригласила. Господи, Эллен Крейг, ты знаешь, та еще штучка. Да такой парень, как Дейл, не захотел бы на тебя и минуты потратить, если б не я. Уж он-то знает белую голытьбу, он ее по запаху чует, как и я. Присциллу Энн все трясло. Она все еще сжимала в пальцах косметический карандаш. Завинтив колпачок, она сунула его в сумочку, задернула молнию и повернулась к зеркалу. Эллен стояла ни жива, ни мертва. Ее бросало то в жар, то в холод. Ей казалось, что кафельный пол ходит под ней ходуном. Присцилла Энн придирчиво изучила свою короткую светлую челку, приподняла ее пальцем, опустила руку. «Сколько раз ты дала Билли Тейнеру, чтобы попасть в такое шикарное заведение?» — спросила она, печатая каждое слово. «Пять? Шесть? Десять?» «Ты берешь у него, Эллен, помнишь, Сьюзи Маршалл рассказывала, как это делается?» «Ты брала у него? Я хочу сказать, сколько Билли получает? $55 в неделю? 60?» Для парня вроде Билли закатиться в такое место, крепко ударить себя по карману. Ты, видно, особенно расстаралась, чтоб его расколоть. А может, я ошибаюсь? Может, для тебя дать раз плюнуть, как для твоей мамочки? В Оранжберге каждый мужик знает, что твоя мамочка готова задрать юбку за новое платье или за бутылку спиртного. Говорят, тогда она бывает очень изобретательной. Я всегда думала, до чего должно быть жутко носить вот такие платья. Она хлопнула по белому платью Эллен. И считать на пальцах, сколько раз мамочке пришлось перепихнуться, чтобы за него заплатить. «Заткни свою грязную лживую пасть!» Эллен бросилась на Присциллу Энн, но та оказалась проворней. Увернувшись от руки Эллен, она порскнула в кабинку. Дверца захлопнулась, щелкнула задвижка. Из кабинки послышался отвратительный, истерически возбужденный смех. «Да брось ты, Эллен, не стервеней, и не делай вид, будто не знала. Разве ты ни разу себя не спрашивала, почему у тебя никогда не было парня? Конечно, знала. Билли Тейнер — другое дело. Но какой приличный парень захочет гулять с дочерью шлюхи?» Наступило молчание. Эллен сверлила взглядом закрытую дверцу. Она чувствовала, что если не уйдет сию же минуту, то расплачется. А если не расплачется, то ее вырвет. Она не помнила, как вернулась на место. В глазах у нее все расплывалось. Дейл тем временем заказал еще пиво. Его красивое лицо раскраснелось, он смеялся. «Брось ломаться, Тейнер. Мне-то ты можешь рассказать. В конце концов, все мы мужчины, верно? А когда мужчине хочется поразвлечься, я имею в виду по-настоящему поразвлечься, тут уж ничто, ну ничто так его не раскочегарит, как черная...» «Билли, увези меня отсюда», — тихо сказала она. Но Билли все понял по ее лицу и уже был на ногах. На столе стояла пластмассовая тарелочка, на тарелочке лежал счет. Билли извлек бумажник и начал отсчитывать купюры, одну за другой. Подумал и добавил еще одну. В бумажнике ничего не осталось. Откинувшись на спинку дивана, Дейл наблюдал за ним с широкой ухмылкой. «Что ж это вы нас одних оставляете? Нехорошо, просто стыд». Билли наклонился через столик. Он был выше Дейла и массивнее. Улыбочка так и застыла на лице у Дейла. «Еще слово?» — спокойно произнес Билли. «Скажешь еще хоть слово, студентик, и я загоню тебе зубы в глотку, усек?» Он взял Эллен за руку, и они ушли. До Оранжберга их подбросила попутка. Дальше они добирались пешком. Не доходя до трейлерной стоянки, Билли остановился. Луна была на ущербе, но все еще довольно полной. Она высвечивала пыль на дороге, деревья, бледное лицо Билли. Его глаза горели голубым огнем, словно он сердился. Смотрел он не на Эллен, а мимо нее, на деревья. «Все переменится», — вдруг выпалил он. «Все переменится, ждать осталось недолго. Он не видит, они почти все не видят, но так будет». Билли махнул рукой. «Он окончил колледж. За неделю, верно, читает больше книг, чем я за год. И все равно не видит, как мой папаша и большинство наших местных. Но все переменится. Раз неправильно, значит, должно измениться. Вот и все. Я не всегда так считал. Мальчонка, я так не думал. Если я скажу отцу, что теперь думаю, он мне все лицо распишет. Но я все равно так думаю, смотрю вокруг и вижу одну только ненависть. Кроме ненависти я ничего в жизни не видел, ненависти и страха. Все скребутся, скребутся, чтобы удержаться за свое местечко на мусорной куче, не соскользнуть чуть ниже. Я почти у самого низа, поэтому и вижу. Вижу, во что это превращает людей. Взять хоть отца. Он 13 лет не работает, пьет, губит здоровье. Но знаешь что? Отец считает, что с ним все окей. Потому как он знает, что бы ни случилось, он белый. А раз так, то при любом раскладе в самом низу не окажется. Самый низ — это для цветных. Он думает, будто их ненавидит. Только на самом деле это не так. Он в них нуждается, понимаешь? Нуждается, потому что ничего другого у него не осталось. Потому что на них одних отец может смотреть сверху вниз. Он говорил все тише, замолк, повернулся к Эллен и заглянул ей в лицо. «Я так хотел», — он нахмурился, — «так хотел, чтобы ты сегодня повеселилась». Хотел и готовился, и все пошло прахом. «Ох, Билли, обними меня, крепко-крепко!» Эллен шагнула к нему, как слепая, и он обнял, прижал ее к себе обеими руками. Она опустила голову ему на грудь, услышала стук его сердца и расплакалась. Ей казалось, что она плакала очень долго, плакала о себе и о маме, и о Билли, и о его отце. Плакала об Алабаме и о том, что ей 15 лет. Плакала, потому что светила луна, и деревья шелестели под ветром. И пока она плакала, Билли не вымолвил ни единого слова. Он просто крепко держал ее, прижавшись лицом к ее волосам. Когда она, наконец, затихла, он нежно приподнял ее лицо и посмотрел в глаза. «Хотелось бы мне, чтобы ты была предназначена для меня», — произнес он с огромной нежностью и печалью. «Хотелось бы верить, что так и будет когда-нибудь. С той минуты, как я себя помню, я только этого и желал. Я даже молился об этом. И сегодня я собирался тебе об этом сказать, что я чувствую. Я думал, надеялся, но я всю дорогу сам себя обманывал. И, может, все время знал, что обманываю». Билли нахмурился. Его зимородковые глаза горели, как звезды. «Жаль, что я не могу хоть изредка заглядывать в будущее, чтобы узнать, что случится с тобой. Ведь я не знаю, куда ляжет твой путь, но он уведет тебя очень далеко отсюда, это я знаю. Мне хочется, чтобы тебе там было счастливо и надежно. И еще хотелось бы думать, что ты не забудешь меня, как мы вместе проводили время. «Билли, я люблю тебя». Он взял ее за руку и подержал секунду. «С того самого дня, как ты сюда приехала, с того времени, как ты была совсем еще крошкой, ты прекрасна, ты ни на кого не похожа. В тебе есть что-то особенное. Когда я вижу тебя, луна и солнце будто разом светят на небе. Вот и все. Мне просто хотелось, чтобы ты знала. Это ничего не изменит. Я не жду от тебя ответного чувства. Но мне хотелось, чтобы ты знала».